Седой адмирал взглянул на застывшего внука, и Петр Васильевич тут же скрылся за дверью, а глава рода Орловых указал мне на кресло и сам вернулся к своему месту. «Если вы не возражаете, Дмитрий Алексеевич», — заговорил он, разместившись на сиденье, — «я бы хотел узнать, какие у вас планы относительно нашего рода». Я хмыкнул. «Прошу уточнить, Виталий Семенович», — произнес я, глядя на собеседника. Адмирал махнул рукой. «Бросьте, Дмитрий Алексеевич», — сказал он. «Романовы закупают у нас на верфях суда для транспортировки нефти. Но я так полагаю, на этом ваши морские планы не заканчиваются. Став наследником Урала, вы получили огромный технический потенциал. И я бы хотел, чтобы не только Казань стала нашим союзником». Я промолчал, обдумывая его слова. Адмирал меня не торопил, смотрел, чуть прищурив глаза, было заметно, что это привычное выражение лица. «У вас есть какие-то конкретные предложения, Виталий Семенович?» – уточнил я. «Я пока не готов обсуждать детально вопросы сотрудничества между нашими родами, однако ко всем вашим предложениям отнесусь со всей серьезностью. Признаться, мне и самому бы хотелось, чтобы славный род Орловых стал моим союзником». Он мягко улыбнулся, после чего открыл ящик стола и вытащил наружу папку. В его кабинете вообще не было компьютеров, не считать же за таковой лежащий на столешнице отключенный телефон. Толкнув документы ко мне, адмирал прокомментировал: «Я уже очень стар, Дмитрий Алексеевич, и понимаю, что вскоре меня не станет. Но в момент моей смерти я хочу знать, что моя семья не разорится, что у моего сына и внука будут друзья и союзники, которые помогут Орловым устоять в любом шторме», — сказал он. «Поэтому я составил несколько предложений, которые могут быть выгодны Уралу. Прошу вас ознакомиться с ними, когда вернетесь домой. Я отвечу как можно быстрее, Виталий Семенович», — серьезно пообещал я, наклонив голову и принимая бумаги. Адмирал улыбнулся. «О большем я и не прошу. А теперь пройдемте в столовую, княжич. Я уже слышу, как к нам спешит невеста моего внука». Он поднялся на ноги, опираясь на столешницу, чуть сильнее, чем требовалось обычному человеку. «Бойкая девушка, должен заметить. Петру Васильевичу очень повезло», — кивнул я, размышляя, не предложить ли Виталию Семеновичу стать одним из добровольцев в моем испытании. Адмирал вытащил из-за стола трость и жестом предложил мне идти впереди. А стоило нам покинуть кабинет, на другом конце коридора показалась Надежда Григорьевна. Комарова радушно улыбалась, но я заметил, что на меня она смотрит с некоторым опасением. Что же, это понятно. Может быть, Петр Васильевич и поразил ее наивное девичье сердечко, однако рациональный подход требовал разобраться, на что род станет жить после смерти адмирала. Даже если Надежда Григорьевна рассчитывает как-то помочь семейному бюджету своим приданым, долго на него не проживешь. «Я еще не знаком с отцом нашего старосты, но раз за воспитание внука взялся глава рода, полагаю, одно поколение Орловых упущено. Но при всем моем уважении к адмиралу и его внуку, благотворительностью заниматься я не стану. Так что посмотрим, что там предлагает Виктор Семенович, и только потом будем давать обещания». Надежда Григорьевна на правах единственной женщины за столом командовала прислугой и поддерживала светскую беседу. Причем было заметно, что в качестве хозяйки она чувствует себя комфортно. Так что из-за стола я выходил действительно не только сытым, но и отдохнувшим. «Что ж», — заговорил Виктор Семенович, покидая столовую, «прошу меня извинить, но для меня уже время позднее, так что оставлю все веселье молодым. Дмитрий Алексеевич, еще раз, очень рад, что мы, наконец, познакомились. Я понимаю, что вы были не обязаны помогать Петру, но все же подставили нашему роду плечо. Я всегда помогаю и защищаю своих людей, господин адмирал», — улыбнулся я в ответ, прежде чем пожать ему руку. «И это похвально», — ответил Виктор Семенович. «Боюсь, мне не удалось привить такого же чувства долга своему сыну, так что Алексей Александрович может вами гордиться». Я искренне улыбнулся ему. «Я обязательно передам отцу ваши слова», — Виктор Семенович кивнул и направился наверх, а меня подхватила под руку Надежда Григорьевна. «Дмитрий Алексеевич, прошу вас пройти в игровую», — произнесла она. Петр Васильевич кивнул мне, показывая путь, и уже через минуту мы вошли в комнату, по которой было сразу заметно, чем занимался отец нашего старосты, пока адмирал бороздил моря и защищал водные границы русского царства. Десяток картежных столов, три готовых к розыгрышу бильярдных, две рулетки. Не хватало только однорукого бандита для полной коллекции. Кажется, я начинаю понимать, почему адмирал так переживал за будущее Орловых. А ведь я ничего подобного не слышала о Василии Викторовиче. Видимо, что-то промелькнуло на моем лице, так как Комарова тут же прошептала мне на ухо. Я была в таком же шоке, княжич, доверительно сообщила она. Орлов же прошел в самый конец зала и остановился возле шахматной доски. «Я знаю, что вы предпочитаете шахматы, Дмитрий Алексеевич», – произнес он. «Не откажетесь разыграть партию?» Я кивнул и занял свободное кресло. Надежда Григорьевна присела со стороны жениха и, улыбаясь мне, спросила: «Как продвигается ваша работа на Урале, княжич?» «Спасибо, все замечательно», – ответил я. «Готовим несколько проектов к выпуску. Так что, полагаю, в следующем году уральские производства вновь произведут фурор в своей отрасли». Комарова кивнула. «Я слышал от своих знакомых, что на приеме у клуба ветеранов принц Германского рейха интересовался вашими делами», призналась она. «И, насколько я поняла, вы отказались с ним говорить на эту тему». Я пожал плечами. «Ничего серьезного, Надежда Григорьевна», улыбнулся я, глядя, как Петр Васильевич выставляет часы перед началом игры. «Принц хотел больше, чем я мог бы ему дать. Но я рад, что вы искренне переживаете за меня, за вас», — посмеялась Комарова. «Я переживаю за Викторию Львовну. У вас помолвка на днях. Куда мы?» — она бросила на Орлова полный нежности взгляд. «Уже приглашены. И мне бы не хотелось узнать о переносе в самый последний момент». Я искренне посмеялся над ее словами. «Уверяю, дата останется неизменной», — сообщил я. «Разыграем, Петр Васильевич». До конца вечера мы больше не возвращались к серьезным разговорам. Было заметно, что отношения у моих бывших одногруппников уже сложились, и оба рады этому. А я просто наслаждался вечером в компании людей, которые и сами довольны, и от меня ничего не требуют и не ждут. Да, у меня был пакет от адмирала, но Петр Васильевич о нем даже не заговорил. Да и Комарова больше интересовалась последней модой на Урале, чем моими экспериментами. Так что когда пришла пора прощаться и покинуть особняк Орловых, я был доволен проведенным временем. «Благодарю, Петр Васильевич, Надежда Григорьевна», прощаясь, поклонился я им поочередно. «Я отлично провел время, надеюсь, и вы тоже». «Это было прекрасно, Дмитрий Алексеевич», заверила меня Комарова. «Приезжайте к нам в любой момент». Староста был более сдержан. «Спасибо, что откликнулись на приглашение, Дмитрий Алексеевич», сказал он, склоняя голову. «Для меня было честью принимать вас в гостях». Сев в машину, я не стал открывать папку. «Подождет до дома, никуда не денется. А вот информацию об отце Орлова стоило проверить. Адмирал прав, его время выходит, и скоро старость возьмет свое, как это ни прискорбно. И если мы будем вести дела с родом Орловых, в скором времени его главой станет Василий Викторович. А как можно вести дела с картежником? Московская резиденция кайзера Германского рейха. Дорогой, я тебя предупреждала», напомнила Анна Михайловна, лежа в ванной. «После того, как тебе прилюдно отказал княжич Романов, в нашем обществе тебе придется очень постараться, чтобы найти сторонников». Рядом с великой княжной стоял столик с шампанским во льду и тарелка сыра с виноградом. После всех светских забот, которые закрутили Соколову после возвращения в русское царство, девушке был необходим отдых. Герберт фон Бисмарк подсел к супруге и провел кончиками пальцев по водной поверхности, разгоняя пузырьки пены. «Романов правильно сделал», — заявил он. «Я бы на его месте тоже не согласился пустить чужака на свою территорию. Но ты же можешь немного сгладить острые углы между нами». Он с нежностью взглянул на Анну Михайловну. Великая княжна улыбнулась в ответ и протянула руку принцу. Герберт взял ее пальцы так нежно, будто они были хрустальными. Поцеловав самые кончики, принц прошептал негромко: «Тот очаровательный домик, который тебе так понравится, достаточная награда за твои старания?» – спросил он. Соколова откинула голову на край ванны и прикрыла глаза. С тех самых пор, как принц взял ее в жены, Анна Михайловна ни в чем не знала отказа. И, разумеется, в их браке не было места любви, сплошная политика. Но великая княжна умела получать то, что хочет, и принцу оставалось только мириться с ее аппетитами. Впрочем, Соколова еще ни разу не пересекала черту. «Милые капризы, но ведь и Герберт фон Бисмарк не может себе позволить одаривать супругу всего лишь украшениями. Он принц великого германского рейха, и подарки должны соответствовать статусу. Так что в личном пользовании у Анны Михайловны уже имелось достаточно имущества, чтобы считать себя вполне обеспеченной дамой. Да и в немецком обществе на нее смотрели хоть и с черной завистью, ведь она заполучила принца, но и с пониманием. Соколова вела себя ровно так, как поступала бы на ее месте урожденная немка. Заботилась о своем будущем. Протестанты слишком легко разводились, чтобы рисковать остаться ни с чем после того, как сама лишилась самого ценного для аристократки. И хотя супруг был более чем хорош во всех отношениях, но собственная безопасность стояла для Анны Михайловны превыше всего. Безопасность собственная и рода Соколовых. Я посмотрю, что можно сделать, мой дорогой, наконец, приняв решение, ответила великая княжна. Налей мне еще немного шампанского. Конечно, с улыбкой кивнул Герберт. Принц прекрасно понимал, что его супруга оказалась заложницей положения. И если для германского рейха этот брак сулил политические выгоды в виде союза с русским царством, то для самого внука кайзера стал чем-то вроде способа отвлечься от бесконечных забот. Анна Михайловна была единственной женщиной в его жизни, которой ему, принцу германского рейха, приходилось постоянно добиваться. Игра была интересная и местами даже веселая, так что принц не возражал. В конце концов, от великой княжны требовалось дать законного наследника, и заплатить за это небольшими уступками было воистину недорого. Соколова отпила из поданного супругом бокала и, улыбнувшись, подняла на него взгляд. «Завтра вечером я получу нам обоим приглашение на одно очень важное официальное мероприятие, мой дорогой. Княжич Романов тоже там будет, так что у тебя будет возможность договориться с ним о какой-нибудь мелочи», сообщила она. «И если ты действительно хочешь, чтобы от тебя не шарахались, как от чумного, сведи ваше общение хотя бы к рукопожатию. Запомни, княжич Романов – очень важная персона для нашего общества, и от того, как вы расстанетесь, зависит очень многое». Герберт улыбнулся, опуская руку под воду. Его черная рубашка тут же промокла до локтя, однако пальцы нащупали то, что искали, и принц улыбнулся, наблюдая за тем, как медленно расслабляется его супруга. «Я этого не забуду, дорогая», — сообщил он, после чего потянул девушку из воды. Охнув, Анна Михайловна обхватила его руками и с блаженной улыбкой прижалась к широким плечам. Капли воды стекали с ее тела на пол, но ни она, ни он не обращали на это внимания. Наступил вечер, а это значило, что даже в политическом браке пришла пора выполнять супружеский долг. Нужду в наследнике никто не отменял. Глава 19. Посольство Римской империи в Москве. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Вечеринка ключников намечалась на 7 вечера, так что я успел закончить со своими делами и приехать к назначенному времени. Вытащив из шкатулки перстень, я не стал его надевать. Честно говоря, после разговора с отцом об этом обществе, хотелось вернуть подарок. Наваливать на себя еще какие-то обязанности, да к тому же не перед своей страной, а сразу всем миром, было бы нереально глупо. Но и портить отношения с римской безопасностью, возвращая кольцо по почте, было верхом неприличия. Покинув машину, я прошел к крыльцу. Почетный караул, сторожащий вход, даже не обратил внимания на меня, а вот за дверью встречал слуга. Высокий и худой мужчина в униформе с гербами Римской империи и графства Кальдера поклонился, приветствуя меня. «Дмитрий Алексеевич, здравствуйте», — заговорил он с легким акцентом. «О вашем прибытии предупреждали, прошу вас следовать за мной». Не возражая, я прошел за слугой через общий коридор. Посольство уже завершило работу на сегодня, и нас встречали лишь закрытые двери кабинетов. А когда мы достигли конца коридора, у лифтов нас встретила охрана. Пара солдат Римской империи даже не пошевелилась, когда мой сопровождающий нажал на кнопку. Створки раскрылись, и я прошел внутрь. Слуга графа остался снаружи. «Вас встретит Дмитрий Алексеевич», — с вежливой улыбкой сообщил он, нажимая на кнопку третьего этажа. Кабина поднялась на самый верх. Здесь, по идее, должен был располагаться глава посольства, и обустроенный под нужды высокородного этаж был едиными покоями со всеми возможными удобствами. А потому я сразу вышел в гостиную без фамильных гербов, только с символикой Римской империи. Это все же не частные владения. Очередной слуга нагорол и склонил передо мной голову. «Дмитрий Алексеевич, прошу ваш плащ». Вручив человеку одежду, я дождался, когда он откроет передо мной двери из темного дерева, и оказался в довольно аскетично убранном помещении. В мире благородных редко встретишь интерьеры в стиле хай-тек, все больше старина и древняя история. Но здесь, похоже, ходу иные ценности. Никакой пафосной роскоши, исключительно голая функциональность. Светодиодные лампы на потолке, современная техника в нишах. В стеклянный стол для совещаний вмурованы дисплеи с сенсорными экранами. И, разумеется, никаких мягких кресел. Офисные кожаные кресла удобные, но не слишком раздутые по габаритам. Это помещение явно предназначалось исключительно для работы, а не для веселья. Двери напротив входа раскрылись, разъезжаясь в стороны, и ко мне вышел Гай Кассино Гарла, граф Кальдера. Впрочем, одетый в деловой классический костюм, он пренебрег какими-либо украшениями. Даже перстня своего общества не надел. «Дмитрий Алексеевич, благодарю, что согласились посетить меня», произнес он, указывая на свободные кресла. «Прошу вас, устраивайтесь, где вам будет удобно». Не став отказываться, я выбрал ближайшие кресла и опустился на сиденье. Тут же едва уловимо зашуршали моторы, и подлокотники поднялись под мои руки. Чуть дрогнула спинка, изменяя угол своего наклона. «Ничего не скажешь, удобно». Граф опустился напротив. Теперь нас разделял стеклянный стол метров трех в длину. Гай Кассит ткнул в экран перед собой, включая связь с охраной. «Никого ко мне не пускать до особых распоряжений», — приказал он. «Слушаюсь, ваше сиятельство», — ответили ему. Глава римской безопасности взглянул на меня чуть внимательнее. Было ясно, что он заметил отсутствие перстня на моей руке, но пока что виду не подавал. «Еще раз спасибо, что пришли, Дмитрий Алексеевич», — произнес Нагарло, сцепляя пальцы в замок. «Не стану скрывать, что ваши достижения сумели меня заинтересовать в профессиональном смысле. Однако мы оба с вами трезвомыслящие люди, и потому я не стану вербовать вас служить на благо Рима». Я медленно кивнул, приготовившись слушать о реальной причине приглашения. Судя по тому, что я увидел, никакой закрытой встречи не будет. И, возможно, вся эта задумка с перстнем – лишь повод меня заинтриговать, или же дать причину появиться в стенах посольства. Но я бы хотел заручиться вашей поддержкой в одном немаловажном для моей родины вопросе, продолжил он речь. Дело в том, что нам стало известно, что ваш великий князь Апраксин обнаружил некую технологию после войны в Польше. Я не стал никак комментировать это заявление, и после этого вы, княжич Романов, заложили в Смоленске экспериментальное производство, договорил Гай Касси, выдержав небольшую паузу. Не нужно быть гением, чтобы понять, в каком направлении будет идти ваше производство. Однако я намерен направить вашему государю официальный запрос от лица Римской империи на получение информации о находке Петра Глебовича. А почему вы рассказываете об этом мне? Задал я вопрос, когда граф вновь ненадолго замолчал. Потому что у меня имеются сведения, что эта технология, которая ляжет в основу ваших новых проектов в Смоленске, связано с несколькими терактами и диверсиями на территории Римской империи, ответил он, и я бы хотел получить информацию о ее реальном происхождении. Вы наверняка изучали находку и можете подсказать мне, где искать виновных, а мое добровольное согласие должно послужить доказательством нашей будущей дружбы, кивнул я, понимая, к чему клонит глава римской безопасности. А кроме того, я бы не хотел плодить промежуточные звенья в этой цепочке. Дмитрий Алексеевич, я на многое могу пойти, если вы согласитесь рассказать мне все как есть, один на один. Чем больше официальных инстанций будет вовлечено в диалог двух стран, тем большему числу людей станет известно его содержание. Граф попросту боится, что враг узнает о поисках и затаится. А это значит, что никаких иных зацепок у Гая Кассия просто нет. «Пожалуй, начнем с того, что я верну вам ваше имущество», произнес я, выкладывая на стол перстень с символом Януса. Честно говоря, почитать о сообществе ключников было любопытно. Граф чуть прищурил глаза. «Этот замечательный миф о сообществе миротворцев, Дмитрий Алексеевич, проговорил Гай Касси, был придуман сразу после магической резни. Вы даже не представляете, сколько людей на самом деле было вовлечено в проект Янус. Однако забирать перстень я пока не стану и вам настоятельно рекомендую его сохранить. В любом уголке мира вы всегда сможете связаться со мной, продемонстрировав перстень солдатам Римской империи. Это знак моего к вам расположения, и от исхода нашего разговора в этом плане ничего не изменится. Боюсь, обладая такой вещью, я могу быть неверно понят, ваше сиятельство, покачал головой я. И если уж на то пошло, мне всегда проще будет связаться с вами через официальные каналы. Это не вызовет лишних подозрений ни со стороны русского царства, ни со стороны Римской империи. Однако за предложение благодарю. Катнув перстень через стол, я вновь посмотрел на своего собеседника, принимая решение. Отец предложил мне самому решать, хочу ли я связываться с Международным обществом единомышленников. Однако я и тогда был намерен вернуть знак, а теперь, после заявления Нагоролы, оставлять его и вовсе опасно. Говоря откровенно, если Гай Касси захочет меня подставить, ему достаточно заявить о том, что я уже сотрудничаю с ним, и первый же тщательный обыск царской службы безопасности обнаружит у меня тайный символ. Конечно, у меня не та репутация, чтобы меня немедленно казнили за измену, однако осадок останется, и доверие между мной и Михаилом II станет заметно меньше. Зачем мне такие риски? Ничего иного я и не ожидал. Накрыв перстень ладонью, кивнул граф Кальдера. До сих пор каждое ваше решение шло на пользу вашей стране, и по всем раскладам вы бы не стали мне доверять. Не та у меня должность, чтобы мне верили на слово. Каков будет ваш ответ, княжич Романов? Как вы и сказали, ваше сиятельство, я не стану решать подобные вопросы без выгоды для своей страны, ответил я. А тайное расследование, заставившее прилететь в русское царство главу имперской безопасности, это слишком серьезно, чтобы вчерашний мальчишка мог здраво оценить все риски и выгоды для своей страны. Так что я благодарен вам за приятный диалог, однако выдать вам сведения, которые вы хотите, не могу. Нагарло сдержанно кивнул, и по его выражению лица не было понятно, расстроен он или доволен моим ответом. Но, независимо от его отношения, менять свое решение я не собирался. Что ж, в таком случае мое предложение будет открытым еще неделю, Дмитрий Алексеевич, сообщил он, поднимаясь на ноги, чем демонстрировал, что мне пора на выход. Как вы понимаете, мое положение позволяет решать очень многие вопросы и проблемы. Кто знает, быть может, в чем-то глава римской безопасности сможет оказаться вам полезен. Я тоже поднялся на ноги и кивнул графу. Я запомню ваши слова, ваше сиятельство, ответил я. На выходе из переговорной меня уже ждал с плащом в руках тот же самый слуга. Одевшись, я спустился на первый этаж, под взглядами охраны миновал длинный коридор, а оказавшись на улице, вручил верхнюю одежду подошедшему охраннику Романовых. Я его испачкал, избавьтесь от него, велел я, и боец кивнул. Пока мне подавали куртку взамен испорченного плаща, я оглянулся на окна третьего этажа. Тень, мелькнувшая за окнами, не позволяла невооруженным глазом определить, слуги это ходят или сам глава римской безопасности. Однако мой глаз как раз вооружен, так что я точно знал, что Гай Касси пошел на крайне дерзкий ход, и теперь воочию увидел, что его ставка не сыграла. Оракул моментально определил, что в левый манжет плаща слуга его сиятельства поместил подслушивающее устройство. Не раскрывая своих возможностей, устроить скандал я не мог, но как только сяду в машину, о случившемся станет известно как отцу с дедом, так и Емельяну Сергеевичу. Наглость, конечно, второе счастье, однако подбрасывать жучки аристократу другой страны, это уже за гранью дозволенного. Натянув кожаную куртку с меховым воротником и вышитым на спине гербом, я кивнул своим людям. По машинам, охранник, все еще державший мой плащ, прикрыл за мной дверь, и я тут же достал телефон. Этим иностранцам как медом намазано в моих проектах. И ладно, принц Герберт, он хотя бы честно и открыто попытался договориться влезть в долю в обмен на оборудование, которое я и так могу купить. Но граф Кальдера пересек черту, стараясь добиться того же результата, причем получив конкретный отказ. Впрочем, Гай Касси не стал бы главой безопасности целой империи, если бы вел дела предельно честно и кристально чисто. Собрав конференцию из князей и куратора ЦСБ, я бросил только одно предложение. Гай Касси Нагарло поместил в мой плащ подслушивающее устройство. Отключив вызов, я откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Очень любопытный визит вышел, а главное, очень показательный. Ни к кому из иностранных аристократов доверия у меня и раньше не было, а теперь его можно вообще убрать из уравнения. Никакой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества у нас не получится. Союзные отношения на подобных выходках не строятся. Улыбка сама появилась на моих губах, когда телефон в моей руке завибрировал. Раз не хотят работать со мной по-хорошему, я тоже в благородство играть не стану. Да, отец, приказ я уже отдал. Плащ завернули и передадут опричникам через три квартала, сообщил князь Романов, явно выдыхая сигаретный дым на том конце. «Остановитесь, вручите плащи сразу домой. Руслан Александрович уже едет к нам, вместе все обсудим». «Как прикажешь, князь», — ответил я. «И будь осторожен, сын», — произнес Алексей Александрович уже спокойнее. «Не хотелось бы, чтобы на тебя опять какой-нибудь самоубийца напасть попытался. У этих европейцев хватит мозгов попытаться устроить покушение прямо на улицах столицы. Все под контролем, отец», — заверил я. «Да и единственные, кто мог бы на меня напасть, это британцы. Но их сейчас прижимает ЦСБ, и до меня англичанам дела нет. Но я буду крайне осмотрителен». «Хорошо, ждем твоего возвращения», — выдохнул князь Романов, после чего положил трубку. «Это непростительно», — вздохнул князь Демидов, откладывая вилку. «И мы должны выдвинуть обвинения, независимо от того, что там решат в Кремле. Замалчивать подобную наглость — все равно, что проглотить оскорбление. Мы собрались за поздним ужином втроем. Сергей еще днем сорвался в Якутию к своей невесте, улаживать последние вопросы с намеченной свадьбой, так что кроме нас в особняке никого не было. Ход был бы хорош, не будь у нас оракула», — заметил Алексей Александрович, накалывая последний кусочек стейка. «Сам факт того, что глава римской безопасности пошел на подобные меры, доказывает, что он понятия не имеет о нашем техническом превосходстве». Я промолчал, не уточняя, что без крупного центра, откуда искусственный интеллект мог бы контролировать всю планету, это еще далеко не превосходство. Мы просто обгоняем конкурентов на несколько шагов. Да и то, откровенно говоря, нам не хватает ни рук, ни глаз. Это, конечно, приятно знать, но ситуация от этого не меняется. «Граф Кальдера нанес моему наследнику оскорбление», — ответил дед. «Сначала принц предлагает за копейки получить доступ к уральским мощностям, теперь этот макаронник сует свой нос в наши дела, и это не говоря о британцах, к которым ушла информация о царских детях, одним из которых я являюсь. Меня больше смутило, что он заявил, будто ключников не существует», — сказал я, привлекая внимание старших родственников. «Конечно, если бы я пригласил человека, подающего надежды, вступить в некое тайное сообщество, а тот отказался, я бы тоже рассказывал, что никакого сообщества не существует. Однако оно есть, и это не фикция». Руслан Александрович взглянул на меня с вопросом в глазах. «Это имеет какое-то отношение к тому, что он сделал?» — спросил князь Демидов. «У меня было время обдумать всю ситуацию, а заодно просмотреть записи с видеокамер в посольстве. Пока мы сидели в кабинете, граф умудрился подать условный сигнал, и слуга не просто вшил в мой плащ жучок, он подменил саму одежду. Вышить герб Романовых несложно, тем более если имеется время на подготовку», — проговорил я. «Все это не было экспромтом. У Гая Кассия были несколько вариантов на готове. Вступи я в его кружок по интересам, он бы позволил мне уйти. Но так как графу пришлось озвучить свою проблему, а я отказался ее решать и, кроме того, вернул ему знак доверия, Гай Кассий обязан был удостовериться, что я не стану разглашать его секреты». «К чему ты ведешь, сын?» — спросил отец. Я сделал глоток кофе, прежде чем ответить. Затем медленно отставил чашку на блюдце и поочередно взглянул на обоих своих родственников. Князь Демидов держал себя в руках, хотя я уже достаточно близко его знал, чтобы понимать, Руслан Александрович жаждет крови. А вот Алексею Александровичу было интересно, к какому выводу я пришел. Князь Романов был во мне уверен и, похоже, заранее считал, что я не могу ошибаться в своих выводах. «Приятно, когда тебе настолько доверяют. Настоящий заказчик расследования о киборгах», — произнес я, — «это не Римская империя, это общество ключников. Именно поэтому вообще состоялся этот разговор. А раз они настолько серьезно увлечены этой проблемой, что прислали к нам на Горолу, получается, что у нас есть два конфликта». Князья ждали продолжения моих слов, и я не стал затягивать. «Во-первых, попытка подобраться ко мне со стороны Гая Кассия – это конфликт с Римской империей», — произнес я. «И во-вторых, вероятная попытка со стороны ключников напасть на наше производство в Смоленске, чтобы выкрасть данные оттуда. Это конфликт с неизвестным числом наделенных властью лиц по всему земному шару». У меня в кармане завибрировал телефон. «Прошу прощения», — сказал я, вынимая аппарат, после чего принял вызов. «Романов слушает, государь». Глава 20. Посольство Римской империи в Москве. «Ваше сиятельство, к вам прибыл великий князь Московский», — доложил слуга. Гай Касси, уже намеревавшийся готовиться ко сну, замер, так и не расстегнув пуговицы пиджака. Нажав на кнопку, Нагарл ответил. «Впустить!» – велел он, и тут же направился в переговорную, где всего несколько часов назад принимал у себя княжича Романова. «Великий князь – это титул европейского герцога, а потому и отказывать столь высокородному аристократу русского царства было бы глупо. Помимо этого, можно сказать, конкретно этот великий князь занимал ту же должность, что и сам Гай Касси, а значит, тема для разговора будет как минимум важной и срочной, иначе бы его коллега не стал заявляться почти что в полночь. К тому же, без предварительного обсуждения, как полагается по протоколу, Гай Касси не стал садиться в свое кресло, все равно бы пришлось подниматься на ноги, приветствуя более знатного посетителя. Оставшись стоять у своего места во главе стола, Нагарло прикинул, о чем может пойти речь. С княжичем Романовым это точно никак не будет связано. Мальчишка, судя по всему, прекрасно понял, что общество ключников на самом деле никакая не выдумка. Но ему еще явно рано решать серьезные вопросы, о чем он открыто и заявил. Весьма похвальная позиция. В империи многим юным аристократам было бы очень полезно о ней вспоминать почаще. В этот момент двери раскрылись, и глава имперской безопасности увидел, что за спиной великого князя Московского, вошедшего в переговорную, застыла пара облаченных в боевую броню солдат. На груди обоих красовался герб русского царства, в руках – тяжелые винтовки, демонстративно готовые к бою. Перепутать отборные войска самого монарха русского царства было невозможно. Кремлевская гвардия, особая форма доспехов это подтверждала, так оформлять свою броню могли себе позволить только эти подразделения. Этот факт еще раз подчеркивал, встреча двух глав безопасности, а не личная аудиенция с герцогом Москвы. Войдя в помещение, Емельян Сергеевич Невский не стал с графом даже здороваться. Демонстративно не глядя на собеседника, великий князь заговорил официальным, не выражающим никаких эмоций тоном. «Граф, вы пренебрегли правилами гостеприимства», произнес куратор царской службы безопасности, после чего взглянул на своего коллегу без интереса. «Государь русского царства Михаил II очень недоволен вашим возмутительным поведением и отзывает ваше право находиться на территории русского царства. У вас есть час на то, чтобы вместе со всем персоналом покинуть нашу страну». Невский замолчал на пару секунд, после чего продолжил. «Также я уполномочен заявить, что государь не станет вмешиваться в ваш конфликт с княжичем Романовым Дмитрием Алексеевичем». Граф Кальдера наклонил голову, показывая, что услышал. Мести со стороны княжича граф Кальдера не боялся. Во-первых, он, может, и был обязан покинуть русское царство, однако ему дали время, чтобы это сделать, в обрез, но так и обстоятельства, откровенно говоря, особые. Во-вторых, у Романова короткие руки достать главу безопасности Римской империи. Однако за попытку совершить противозаконное вмешательство в дела благородного рода русского царства вам придется заплатить, добавил великий князь Московский. Помимо этого, я обязан поставить вас в известность, что причина, по которой мы закрываем дипломатическое представительство Римской империи в русском царстве, ваши личные действия, и русское царство будет ждать другие кандидатуры для представительства вашей страны. Это все, господин Нагарло. Кивнув так и не севшему в кресло графу, великий князь Московский отправился на выход. Гай Касси несколько секунд смотрел в закрытые двери, осознавая случившееся. Судя по всему, Романову как-то удалось обнаружить подброшенный жучок. Как мальчишка мог узнать о подмене плаща? Кто вообще из аристократов отличит один идентичный плащ от другого? Но на то, чтобы доискиваться до правды, времени не было. Особого разочарования Гай Касси Нагарло не испытывал. Когда ставки действительно высоки, иной раз обязательно случается проигрывать. Граф сделал свой ход и промахнулся. Теперь нужно лишь учесть этот опыт и продолжать служить своей империи дальше. Надавив пальцем на сенсорный экран, Гай Касси произнес. Полная эвакуация посольства. Действуем по протоколу. Подготовить самолеты, нам дали час на то, чтобы покинуть территорию русского царства. Отпустив кнопку связи, граф Кальдера поднялся на ноги и направился в свои покои. Перед отлетом придется сжечь некоторые бумаги, но это дело нескольких секунд. В своей резидентуре Гай Касси был уверен, нужные разговоры уже совершены, а банковские переводы он и из Рима сделает. В конце концов, если не через собственные связи, так всегда можно обратиться к другим ключникам. Секреты технологии создания живых машин стоят любых рисков, и если бы того требовала ситуация, граф бы лично пытал княжича Романова, чтобы добиться ответа, не впервой выжимать информацию из тех, кто этому противится. Бросив в металлическое ведро засекреченные документы, граф полил их виски из своего мини-бара, после чего добавил к бумагам зажженную спичку. Теперь, пока все не прогорит, можно собрать остальные личные вещи. Уходить его сиятельство собирался налегке. Одежда и аксессуары не имели значения, подлежащая вывозу документация будет упакована слугами первого этажа, так что, накинув свой плащ на плечи, Гай Касси прошел ко второму лифту, ведущему прямиком в подземный гараж. Охрана посольства уже подготовила машину для графа и два автомобиля сопровождения. Гай Касси успел подумать, что все складывается даже удачно. Уезжать в спешке из Москвы днем было бы куда сложнее, и свидетелей бегства оказалось бы больше. А сейчас ему дали время собрать самое важное, уничтожить тайное и с комфортом доехать до аэропорта. К моменту, когда машины прибудут к самолетам, они уже будут готовы к взлету. Кремлевский кабинет государя. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Михаил II смотрел на меня молча. Было заметно, что царь серьезно вымотан. Под глазами залегли мешки, капилляры полопались. Посерела кожа, на виске билась жилка, демонстрируя напряжение. Заостренные черты лица придавали государю облик ожившего покойника. Повертев в пальцах перьевую ручку, мой биологический отец вздохнул. «Итак, Романов, слушай, как мы поступим», – произнес он негромко, и его голос с каждым словом набирал силу. «Я не могу просто так позволить тебе убить главу посольства другой страны. Поэтому я дал ему час на то, чтобы покинуть русское царство». Я кивнул в ответ. «В этот час его никто и пальцем не тронет», — сказал я, так как видел, что царю нужно мое устное подтверждение. «Потому что слово моего государя — закон для его подданных». Михаил II скупо усмехнулся. «Вот умеешь ты льстить», — посмеялся он. «Но ты на весь мир заявил, что будешь убивать тех, кто покусился на твою безопасность. И запретить тебе разобраться с Кальдеров в частном порядке я не могу. Без потерь не могу», — добавил он. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, после чего царь продолжил. «Прежде чем портить отношения с Римом, Дмитрий, подумай, как сделать так, чтобы самого Нагоролу дома ждали не с распростертыми объятиями. Граф хотел тебя подставить, превратив в шпиона по незнанию. Чем можешь ответить на это ты, не прибегая к насилию?» Я пожал плечами, а потом навесил плотный купол, отсекая любую возможность нас подслушать. Как насчет публикации всех секретных документов Римской империи, к которым у Гая Кассия есть доступ, предложил я. Более того, чтобы заставить Рим желать смерти графу, я могу обставить дело так, будто он сделал это по приказу Британской империи. Государь хмыкнул, глядя на меня крайне внимательно. «Ты действительно способен это провернуть?» – уточнил он. «Дима, мы говорим о слишком серьезном вмешательстве в дела двух очень мощных и влиятельных стран. То, что ты сейчас сказал, повлечет за собой огромные последствия. Ты предлагаешь развязать войну». Я кивнул. «Не вижу объективных причин отказываться от этой идеи», – ответил я. «Римская империя сцепится с англичанами, и пусть. Значит, турки прижмут макаронников в Греции, а германский рейх, оказавшийся между двумя воюющими странами, станет сговорчивее. К тому же такой вариант не требует от русского царства никаких жертв. Только что на бумагу придется потратиться, призывая две империи к переговорам и выражая их монархам соболезнования». Михаил II откинулся на спинку своего кресла. Обдумывая озвученное мной предложение, он смотрел на меня так, будто видит в первый раз. «Да», — протянул государь. «Вот уж действительно зверь, и в кого ты только таким вырос?» Я улыбнулся. «Меня воспитали в любви к родине и верности своему государю», — ответил я. «Я защищаю интересы своего рода и страны. Обо всем человечестве пусть пекутся ключники, у них, судя по всему, неплохо получается». Царь покачал головой. «Ты можешь мне гарантировать на 100%, что твои махинации останутся незамеченными?» — спросил он. «Я верю, что ты считаешь, будто обнаружить твое вмешательство ни у Лондона, ни у Рима не получится. Но ты и про киборгов не знал, пока Апраксин тебе такого не подарил. Государь, Оракул пока что не всесилен», — кивнул я. «Но это значит, что он не может следить сразу за всей планетой. Однако в его эффективности сомневаться еще ни разу не было повода. Да, я действительно могу сделать так, чтобы приказ британской короны был неотличим от настоящего. Потому что чисто юридически он таким и будет. Точно так же, как и приказы графа Кальдера. Это не будет подделкой, так как я использую официальные каналы и средства связи. Когда иностранцы только прибыли в Русское царство и заявились на прием к Соколовым, я уже начал готовиться. И теперь могу в любой момент устроить так, чтобы Гая Кассена Горолу ждало в империи только дознание и казнь. Михаил II вновь замолчал. Однако я прекрасно понимал его сомнения. Сложно поверить в то, что подобные шаги вообще возможны. Это осознание рушит весь привычный мир, и чисто с психологической точки зрения быстро перестроиться к таким изменениям очень сложно. «И ты можешь сделать то же самое со мной», — произнес он едва слышно, но при этом очень внимательно за мной наблюдая. Я улыбнулся в ответ. «Как я и сказал, государь, меня воспитывали в любви к родине и верности своему роду и царю», — повторил я, разводя руками. «К тому же, говоря откровенно, я самый обеспеченный и обласканный властью человек в русском царстве. Чего еще мне хотеть, помимо того, что у меня уже есть? Все, что мне нужно, я заполучу законным путем. А рваться к власти ради власти – это не для меня». Он вновь усмехнулся, после чего взглянул на часы. «Действуй, Дмитрий», – велел Михаил II. «Но не сейчас, а через 16 минут. У графа Кальдера как раз останется полчаса, чтобы покинуть русское царство, а у Рима, для осознания того, что случилось и по чьей вине. Как прикажешь, государь», — склонил голову я. Домодедово, аэропорт имени Михаила Ломоносова. Гай Касси уже въехал на территорию аэропорта и мысленно составлял отчет о произошедшем, однако его мысли были прерваны самым беспардонным образом. Личный телефон графа Кальдера зазвонил, оглашая салон автомобиля гимном Римской империи. Дав знак водителю не останавливаться, глава безопасности поднял стекло салона, отделяя себя от шофера, и только после этого принял вызов. «Слушаю», — коротко произнес Гай Касси. «Это я тебя слушаю, Гай», — очень холодным тоном ответил деспот Римской империи. «Как ты мог решиться меня предать?» Граф Кальдера не сразу нашелся, что ответить. «Похоже, произошла какая-то ошибка», — заговорил он, но был прерван. «Ты немедленно летишь в Рим, Гай», — велел ему собеседник. «Ты перешел черту, Гай, и я не стану терпеть подобного отношения, Гай. Не приведи Господь тебе изменить маршрут полета, я все силы приложу, чтобы сбить борт. Ты меня понял, Гай?» В конце речи деспот Римской империи уже перешел на яростный крик, и графу Кальдера показалось, что телефон в его руке раскалился. «Я уже в аэропорту», — ответил он, но связь прервалась раньше. Покинув автомобиль, Гай Касси на ходу вынул свой планшет и снял с него блокировку отпечатком пальца. Уже у самого трапа граф застыл, глядя, как все его документы на глазах передаются в международные журналы. Судорожно ткнув несколько раз в дисплей, Нагарло ничего не добился, и уже бегом рванув в самолет, отдал приказ. «Немедленно взлетаем, ваше сиятельство», — попытался что-то сказать стюард. Молния прожарила мужчину насквозь, и взбешенный граф заорал громче. «В Рим! Немедленно!» И пока самолет взлетал, Гай Касси был занят лишь одним делом. Он судорожно пытался сменить пароли, спрятать хотя бы часть документации. Связался со своими людьми, но и те не могли ничего изменить. Вся информация, которая только хранилась у главы безопасности Римской империи, разлеталась на сетевые порталы, отправлялась в редакции журналов, публиковалась в социальных сетях, с официальных аккаунтов. И граф совершенно ничего не мог с этим поделать. Про русского княжича Романова он уже и не вспоминал. Крыса, получившая доступ ко всем секретам, должна была находиться в Риме. Только оттуда, по отпечатку пальца и глазной сетчатке, можно получить доступ в личный кабинет главы безопасности. Гай Касси отбросил бесполезный планшет и уставился в иллюминатор. Ночное небо мчалось навстречу стремительно улетающему из такой негостеприимной страны самолету, а в голове графа Кальдера один за другим мелькали люди, которые могли бы желать его уничтожить. Список был огромным, никто не любит цепных псов законной власти. Но среди всех своих врагов Нагарло не мог найти того, кому удалось бы пробраться в его кабинет, обойти защиту и не просто скопировать для себя информацию, а вот так нагло вывалить ее в сеть, то есть фактически выбить все зубы Риму. Мысль додумать он не смог. Только что покинувший воздушное пространство русского царства самолет неожиданно врезался в воздух. Машину смяло, плеснувшее во все стороны топливо тут же воспламенилось, и яркая вспышка озарила черное небо. Воздушное пространство русского царства. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Истребитель заложил вираж, обходя пылающий под нами самолет Римской империи. Благодаря оракулу я знал, что его сиятельство не пережил столкновения с моим силовым полем. А если говорить точнее, графа Кальдера, Гая Кассиана Гаролу, смяло вместе с обшивкой самолета, и когда пламя добралось до останков, глава римской безопасности уже представлял из себя комок неаппетитного фарша, а потому задерживаться нам не было нужды. Пилот закончил разворот, и мы полетели обратно. Деспот Римской империи уже получил неопровержимые доказательства того, что его главу безопасности перекупила Британия, и смерть предателя только усилит неприязнь между двумя странами. Но судьба этих двух государств меня волновала мало. Они замышляли против русского царства, они пытались навредить мне, и жалеть я их не собирался. Раз весь остальной мир не боится использовать любое самое мелкое преимущество, нарушать все возможные международные правила, я тоже не стану стесняться использовать свои козыри. Хватит играть в доброго самаритянина, пора показать этому миру, как должно наводить порядок. Глава 21. Лондон. Его императорское величество Карл IX был хмур и мрачен, и для того имелись очень веские причины. Стоящий перед ним человек в униформе слуги зачитывал заголовки новостей, и с каждым новым предложением монарх мрачнел все больше. А главное, что было совершенно непонятно, что теперь со всем этим делать. Этой ночью Римская империя уже начала приводить войска в полную боеготовность, официально объявила о вмешательстве английской разведки в свои внутренние дела и грозилась начать войну со дня на день. Победой это само по себе не назовешь, однако и причин для страха Карл IX пока что не испытывал, пока еще можно решить все вопросы дипломатическим путем. Его императорское величество размышлял, если бы его люди действительно добились подобного успеха, каким, несомненно, можно считать вербовку главы безопасности Рима, Карл IX уже бы выдавал им высшие государственные награды, тайком, разумеется, чтобы не привлекать внимания. Подобного не случалось, пожалуй, за всю историю Британской империи даже на пике ее могущества. Но подчиненные смотрели на своего императора с выпученными глазами, боясь сознаться в главном. К Гаю Кассию никто из них даже не приближался, граф Кальдера прославился своей жесткой политикой по отношению к шпионам и вербовщикам, а рисковать шкурами своей агентуры никто не хотел. На Гаролу боялись не меньше, чем самого деспота, а уж тот овечкой никогда не был. Однако вот он приказ, отданный главой разведки, лежит на столе его императорского величества с личной электронной подписью, которую подделать невозможно. И главное, этот самый приказ оформлен в тот самый момент, когда Виндзор, его якобы отдавший, сидел в своем кабинете за рабочим столом. Так удачное ли это стечение обстоятельств? Раскрытие всех секретов Рима, с одной стороны, это прекрасно. Мощному государству, претендующему на место международного лидера, вырвали зубы вместе с челюстью, сам Нагарло, похоже, покончил с собой, взорвав собственный самолет. Но с другой стороны, если британская разведка никакого приказа не отдавала, выходит, что неведомые враги не только Нагаролу подставили, но и в Лондон проникли, и забрались в одно из самых охраняемых мест, сделав это так хитро, что не осталось никаких следов вмешательства, под самым носом главы британской разведки. «Как это вообще возможно?» – прошептал его императорское величество, махнув слуге, чтобы тот замолчал. В установившейся тишине Карл IX просидел еще несколько минут, поглаживая тщательно выбритый подбородок. Единственное, что приходило в голову, нужно как можно скорее переложить вину за произошедшее на Виндзора и избавиться от слишком много возомнившего о себе лорда. К тому же сейчас, кроме записи видеонаблюдения, на которой видно, что глава разведки никакого приказа не отдавал, и слов самого лорда нет никаких иных доказательств, что Британская империя не причастна к случившемуся. Воспользоваться моментом и устранить конкурента, набравшего слишком много влияния при дворе, было бы удобно. Но Виндзор, к сожалению, крайне полезен, и замену ему подобрать будет сложно. Да и когда такое было, чтобы благословенная Англия выдавала своих людей каким-то там макаронникам? Урон репутации его императорскому величеству будет нанесен такой, что трон не просто закачается, его выбьют из-под ног, предварительно накинув Карлу на шею петлю, собственные интриганы. Слабый монарх – это мертвый монарх. И что теперь с этим делать? Москва. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Наступил понедельник, и я выехал на награждение в Кремль. Сразу после этого мероприятия меня ждал аэропорт и возвращение на Урал. Наконец-то очередная командировка в столицу с ее интригами для меня будет закончена, и можно будет заняться действительно важными для меня делами. Традиционно государь вручал награды неблагородному сословию и устраивал по этому поводу малый прием, куда выдавались именные приглашения для немногих избранных. Сам факт, что такой-то господин был приглашен, становился поводом задрать нос и смотреть на окружающих свысока. Для награжденных же это была редкая возможность завязать знакомство с боярами и князьями, а то и стать слугой какого-нибудь рода. Впрочем, говоря по правде, случалось такое на самом деле редко. Отпускать отличившихся людей государь не особо стремился, и платить за принятие в слуги такого человека аристократам приходилось обычно немало, и зачастую оно того не стоило. Мне, как княжичу, предстояло задержаться на приеме после награждения, иначе могут неправильно понять, как это Романов не погнушался получить медаль вместе с царскими людьми, а с благородными встречаться побрезговал. Так что пара часов в высшем столичном обществе должны были стать завершающим этапом моего визита в столицу. Виталя вел монстра, а я смотрел сводку официальных новостей. Выплеснутые в общий доступ секреты Римской империи, а до того, обнародование военных баз данных японского сигуната были признаны всеми политическими обозревателями одной цепочки. И теперь, когда деспот открыто обвинил в своих проблемах Британию, аналитики делали ставки, решится ли его императорское величество Карл IX честно признаться в своих грехах или попытается трусливо отмыться. Говоря откровенно, наличие у русского царства судов серии «Северянин» ставило под вопрос возможности английского флота. Превосходство Британии на морских водах давно кануло в лету, к тому же верховодил на флоте у Карла IX его политический конкурент, который при первой же возможности наверняка примкнет к врагу, лишь бы стряхнуть своего короля с трона и занять его место, причем на вполне законных основаниях, так как является представителем той же династии. Обращение Сигуна, который уже выступил с официальным заявлением, не удивило никого. Правитель Японии заявил, что в случае перехода Римской империи к военным действиям против Британской империи Сигунат присоединится к карательной экспедиции. А пока что Сигун закрывает все поставки английской короне, а ее предприятие на своей территории национализирует, начиная с этой полуночи. И этот экономический удар на его императорском величестве Карле IX уже сказался серьезнее, чем любые боевые действия. Своего высокотехнологичного производства на острове было чрезвычайно мало, чтобы насытить потребности Британской империи, а Сигунат, можно сказать, за счет экспорта технологии жил. Конечно, этот удар не сразу проявится, но азиаты умеют ждать, и запаса собственной прочности им хватит. Поднебесная выразила обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом утечки секретной информации уже у двух государств и на всякий случай объявила о большой закупке современного вооружения у своего союзника, русского царства. Отец Мэйлин наверняка под шумок еще и оппозиционеров этим самым оружием прижмет. Для Китая идеальный момент, чтобы провести чистки в своих рядах. Император не глуп, и непременно воспользуется шансом укрепить свое положение. Впрочем, о поставках нашего вооружения было обговорено еще в момент заключения союза, и этот факт никого особого не удивил и особого внимания не привлек. Откровенно радовались конфликту в Османской империи. Султан выступил с длинной речью о том, насколько ослаб исторический противник, раз даже нищие по меркам турок британцы могут позволить себе купить главу имперской безопасности. А это значит, что совсем скоро Греция сама падет в руки Османской империи и больше никогда не сменит своего хозяина. Имам вторил ему, призывая населяющих колыбель демократии правоверных молиться о скором воссоединении с остальными собратьями. Мир постепенно начинал лихорадить. Но я чувствовал, что война, которая должна была вот-вот начаться, отложена на неопределенный срок. Потому что в условиях, когда враг может в любой момент вывернуть всю твою подноготную наизнанку, рисковать, начиная боевые действия, никому не захочется. Так что уйдет еще несколько лет, пока государства будут усиливать собственную информационную защиту. И только в тот день правители вспомнят о былых обидах, когда хотя бы кто-то один не будет полностью уверен в своей системе. А пока мир изучал всплывшие документы и вырабатывал дипломатическую стратегию на будущее, слишком много тайн графа Кальдера оказалось опубликовано, слишком много вопросов он курировал лично, и все это требовалось переварить. Для меня же это было добрым знаком. Пока страны будут крепить защиту, я введу в эксплуатацию центр Оракула в Иннополисе и успею расширить нашу спутниковую систему, доводя ее до максимально возможного совершенства. Конечно, это не будет идеальная система, но для здешней реальности – лучшая из возможных, и вся планета будет под моим контролем». Монстр вкатился на территорию Кремля и прополз к парадному крыльцу. Виталий обернулся ко мне, отрывая меня от размышлений. «Приехали, княжич», – сообщил слуга. «Да», – убрав телефон, я дождался, когда слуга Кремля откроет дверь, и выбрался наружу. Привычно не обращая внимания на журналистов, снимающих всех приезжающих на награждение, я прошел в распахнутые двери. Новый слуга тут же с поклоном принял у меня верхнюю одежду, а третий предложил следовать за ним. По богато украшенным анфиладам меня привели в небольшой зал, где уже собирались будущие герои дня. Мое появление заставило замолчать всех присутствующих, а я быстро осмотрелся. Всего нас было чуть меньше 50 человек, и я, единственный среди них благородного происхождения. На мне всего лишь классический костюм со скромным гербом, тогда как другие награждаемые, каждый в своей униформе. Однако все они, невысокого звания, и потому пропасть между нами больше. А учитывая, что явился с уже выданными наградами, царские люди смотрелись еще более блеклыми на моем фоне.